18. Благодаря тебе моя жизнь обрела новое значение. Дасту. Я снова учу итальянский. Помнишь, как после поездки в Тоскану мы все загорелись желанием его выучить? Начали, и стало получаться. Потом тебя положили в больницу. Ты не хотела бросать занятия, мы проводили уроки прямо в палате. Врач возмутился. Вам сейчас не о языках думать надо. Пришлось указать ему на дверь. Смахнул пыль с учебников, читаю. Медленно. Прозу. Рассказы фарерского писателя Джанфранко Росси. Высший пилотаж. Писать так, чтобы читателю было все равно, о чем текст, лишь бы он, множась страницами, длился. В словах Росси живет умиротворяющее волшебство. Где-то есть место настоящей тишины, деревьев, трав, животных. Место, откуда не нужно убегать. Место, жить в котором, означает быть самим собой. Свободно, спонтанно, дико. С бесконечной радостью, переходящей постепенно в тихую, невыразимую грусть. Думаю, не все так мрачно в жизни талантливых людей, но их светлое дарование замешано на страданиях. Мари не до итальянского. Свободное время посвящает Леону. Они много гуляют, разучивают песни про дальние страны, иногда подолгу молчат, слушая ветер. Дарья теперь работает вместе с Жаном, малыша оставляет у нас. Благодаря ему наша жизнь обрела новое значение. После Дасту я перекрыла в себе некий источник ради самосохранения. С годами стало его не хватать, и Леон помог к нему вернуться. Мария варит ребенку куриный суп, пока Дарья купает сына. Еще 3 года назад Леон не смотрел в глаза, не откликался на имя, затыкал уши, когда к нему обращались, или повторял заданный ему вопрос. Иногда мне казалось, что ему все равно, рядом я или нет. Было больно. Я не сдалась, продолжала заниматься с сыном. Помогали коллеги, психологи, дефектологи, спасибо им. Таблетки от аутизма нет. Обычно психиатры подсаживают таких детей на препараты, которые еще больше затормаживают ребенка. Если медикаментозная терапия не сопровождается работой психологов, все впустую. Мария включает телевизор. Время улицы Сезам. Леон хохочет, когда его любимый персонаж — Коржик. Синий лохматый монстр с глазами на выкате — выкрикивает свое коронное «Печенье!». Дочь, почему взрослые перестают быть детьми? Почему только к старости мы вспоминаем о том, что такое настоящее счастье? Скучаю, папа.